Глава 10. Проект по накоплению маги. Ищем саппорта. Принимаются только те, чьи уровень выше уровня D. Танк? Танка нет? Я разбойник. А, извините, не подходите. Врата уровня Е недалеко от Сеула. Вокруг врат собралось огромное количество людей в суматохе, ищущих себе пати. Что не так с разбойниками? Кан-У, и до этого слышавший подобный разговор, немного призадумался. Но, видимо, у всех есть определенный порядок, по которому набирается пати. Что ж, мне все равно. Ему, как тому, кто собирался охотиться самостоятельно, было совершенно все равно на болтовню вокруг. Кан-У протянул сотруднику только что полученное удостоверение игрока. Подтверждено. Опять люди в форме. Ему показалось, что они могут опять проверять удостоверение личности, и он сам протянул его мужчине в форме. Кан-У подумал о том, что остатки чар с прошлого раза могли все еще действовать на мужчину, и если показать ему просто руку, то он все равно пропустит. Поэтому, показав удостоверение, он просто пошел дальше. Воздух вокруг загудел. Как же мне не нравится это чувство. Каждый раз это напоминало ощущение перебрасывания на 9000-м кругу ада. Войдя во врата, Кан-У первым делом собирался отправиться в лес для охоты на монстров. «Господин, а вы один?» – раздался приятный голос, обращавшийся к Кан-У. Он повернулся в сторону источника звука и увидел щит, которым укрывался юноша и, видимо, его пати. Ростом юноша был свыше 2 метров, а тело его состояло сплошь из кубиков. «Медведь, что ли?» – это совершенно точно был человек, но выглядел он как хищное животное. «Да, один. Собирайтесь охотиться в одиночку?» Кан-У легонько кивнул головой. Парень сплюнул и продолжил. «Повышаешься до 2-го ранга?» «Нет. Кажется, ты и базовое обучение не прошел. У тебя уровень F. Если так, то лучше не охотиться в одиночку. Хоть гоблины и невысокие, и выглядят хлипко, они монстры», произнес он с тревогой в голосе. «Если ты не смог найти пати, то можешь ненадолго присоединиться к нам, чтобы посмотреть, что из себя представляют эти чудовища». «Эй, Тесу! Пусть сам разбирается!» «Верно, если у него уровень F, то от него не будет толку, пускай ступает». «Нет, войдите в его положение», – грубо прикинул парень. В пати он явно имел власть. Все тут же затихли, и по телу каждого из них пробежала дрожь. «Я жизнь спасаю человеку. Мы делим все поровну, поэтому не переживай о камнях, присоединяйся. Пусть только не мешает». Вся пати Тесу дружно цокнули языком, услышав фразу о том, что они не отберут у него все камни. Тесу, немного приуныв, взглянул на своих парней, а потом перевел взгляд на Кан-У. «Меня зовут Кан-Тесу, а вас?» «О, Кан-У. Можешь обращаться на ты, мне всего 24». «Не лги. Разумеется, если услышать такой от верзилы, который точно выглядит на 30 с лишним, можно решить, что это ложь». «А, не верите? Взгляните, я родился в нулевых. Я Кан-Тесу», – прикрикнул парень, показывая удостоверение. «Такое уже было и не раз. Ха!» «Серьезно хотите сказать, что это лицо 24-летнего?» Кан-У с удивлением смотрел на парня. «Проклятый, что ли?» Кан-У усмехнулся и дернул головой. «Так что обращайся на ты. Хе-хе, наш парниша шустрый. Необременительно? Решишься на эксперимент в пати?» «Спасибо за предложение, но я безрассудно не вступаю в пати». Хладнокровно и без напряжения ответил Кан-У. «Тесу?» На жесткий ответ погрустнел и сплюнул. «Ну, ничего не поделаешь, но будь осторожнее. Особенно остерегайся здоровых коричневых гоблинов. Увидишь, беги. Хоп-гоблин – это босс. Спасибо за полезную информацию. Удачи!» Тесу с пати отступили назад и скрылись в лесу. Кан-У посмотрел им вслед и немного улыбнулся. «Нормальные ребята. Хоть внешность их и была необычная, но то, что Тесу даже предложил поделить камни, поразило Кан-У. Если бы он действительно был игроком уровня F, то такое предложение стало бы действительно хорошим началом. Ну, пора. Он пошел еще более легкой походкой. Зайдя довольно глубоко в темный лес, он наконец-то встретил одного гоблина. Тот заорал. Точнее, оказалось, что их было 5, и все не разом заорали. Магия перетекала в левую руку Кан-У, и из левого запястья показался черный клинок. Кан-У с точностью и ловкостью дикого зверя рванул в сторону гоблинов. Обычно такое зрелище вызывает отвращение, но на данный момент Кан-У уже не видел омерзительных тварей, он видел лишь способ накопить маги. Несколькими движениями он перерубил их шеи, и головы тварей попадали с плеч. До этого он порубил разом 10, а тут всего 5. Он даже не потратил сил. Как и ожидалось, легко. На душе у него не было ощущения легкости. На душе у него было ощущение легкости. Подустав, он всадил клинок в последнего гоблина. Его голова свалилась на землю, на пару с его последним рычанием. Уровень повышен. Глаза Кан-У сверкнули. Из-за того, что в первый момент повышения уровня он думал совсем о другом, уровень его совсем не беспокоил. Кан-У открыл окно состояния. Удивительно, сколько бы раз он не смотрел на окно состояния, оно кажется ему удивительным. Магия действительно повышается. Но Ман-Ма-Джон по-прежнему запечатана. Получается, магию можно накопить, повышая уровень. Причин ловить монстров стало на одну больше. Кан-У подошел к мертвым телам обезглавленных монстров. То, что в массах нет магии, я уже убедился. Необходимо было узнать, где монстры хранят свою магию. Еда. Стоило ему только приблизиться к телам, как проснулась сила пожирателя. Черная дымка, поднявшаяся из его тела, полностью окутала гоблинов. Раздался ужасающий звук ломающихся костей и рвущейся плоти. Он специально обгладывал все вокруг масок, оставляя его нетронутым. Как и в прошлый раз, магии в тела гоблинов было совсем немного. Кан-У плавно закрыл глаза, чтобы определить, откуда берется магия. Много времени на поиски источника не понадобилось. Все тело. А если говорить точнее, то находящаяся в теле душа. Каждое убитое тело имело душу. Как раз по ней циркулировала магия. В таком случае из свежих тел всегда можно будет добыть магию. Хорошо. Тела могли приносить не только энергию, но и мосок, который можно продавать. Вытянув из них всю энергию, Кан-У подобрал один мосок уровня Е и положил его в сумку. Выглядит так, будто ел курочку и оставил только кости. Да, остался только мосок. Ох, подумала курочка и сразу ей захотелось. Кушать захотелось настолько, что аж слюну пустил. Кимчи-чиги это, конечно, вкусно, но, думая о курочке, хотелось именно курочку. Курочка в панировке, холодное пиво. Лишь вообразив подобную картину, по его телу пробежали мурашки. Может, сейчас пойти? Он загорелся желанием съесть курочку. Чтобы его хоть как-нибудь отогнать, Кан-У помотал головой. Сперва охота. Он только в самом начале своего проекта по сбору магии. Он безумно хотел покушать курочку, но отловив всего 5 монстров, нельзя возвращаться обратно. Позже нужно будет сходить с Хан Соль за курочкой. Покусывая губу, он заходил все глубже в лес. Это же... В лесной глуши стоял небрежно построенный из деревьев и листвы домик. Кан-У, заинтересовавшись, отправился в сторону дома. Рядом с домиком бродило несколько десятков гоблинов. Убежище монстров. Это место номер 1, которое, говорят, избегать всем новичкам, когда те впервые входят во врата. Потому что вместе с высокой концентрацией монстров вероятность встретить босса возрастает в разы. И если неправильно к ним подойти, то это может привести к уничтожению целой пати. Однако, вот это подфартило! Крикнул Кан-У, глядя на несколько десятков гоблинов. Место, наводящее ужас на новичков, для него является золотой жилой. Отлично! Это значит, что он сможет собрать большое количество магии и масок, не отходя слишком далеко. Маги к магии, масок в деньги. Он уже представлял, как продает масок. Замечательно! Разумеется, если будут деньги, он сможет купить все, что только пожелает. А сейчас из желаемого у него только одно. «Пойдем кушать курочку!» Закричал Кан-У и бросился в сторону монстров. «Обычную курочку и курочку в кисло-сладком соусе 50/50 и редьки побольше». Он летел в сторону гоблинов, достав черный клинок, а сам уже представлял себя стоящим на кассе, чтобы оплатить курочку.